Рука призрака, проникшая в мою грудную клетку, продолжала сжимать сердце. Я чувствовал, что еще немного и отдам концы. Да что там говорить, я уже с жизнью прощаться начал. Алчущие моего живого тела призраки сгрудились надо мной кучей оголодавших падальщиков. «Я выпью твою душу, смертный», — прошипел мне в лицо призрак. «Ты навсегда останешься здесь. Твои кости превратятся в тлен, прежде чем отыщется очередной глупец, осмелившийся прийти к нам. Твоя душа моя, тоже мне», — Шан Цунг грибанный выискался. Отчего-то боль начала утихать, меня все еще пронзал холод, но уже вполне терпимый. На омертвевшем лице призрака отразилось недоумение. Я и не знал, что усопшие способны удивляться. Он вытащил из меня свою светящуюся клешню и недоверчиво уставился на нее. Я же, вдохнув полной грудью, начал кое-что понимать. Душа, призрак хотел испить мою душу. Но я нахожусь в теле волшебника, чье сознание спит на самом глубоком уровне, настолько далеко от остального мира, что никакому призраку ее не достать. А я, видимо, несколько не вписываюсь в правила этой реальности. Да можно сказать, что я и сам был почти что призраком, ведь я умер в моем мире. И кто знает, отличалась бы моя посмертная жизнь от той, что я сейчас наблюдаю, не угрозди меня оказаться здесь в теле профессора Даркина. Как бы там ни было, ничего они мне не сделают. К тому же я их виду, а на моих руках перчатки. Со злостью главный мертвец повторно протянул ко мне свою клешню, намереваясь повторить фокус. Но пора и честь знать, господа покойнички, я вам не какой-нибудь лопух, готовый склеить ласты при виде ваших унылых мертвых рож. Я резко перехватил его лапу и сжал затянутые в кожу пальцы, и почувствовал плотное, твердое тело призрака. Сжал еще сильнее, отводя руку от своей груди, и призрак издал полный неподдельного изумления вопль. Гарантирую, еще никогда за всю его вечную жизнь его не оскверняло касанием рука смертного. «Ты видишь нас?» – ахнул призрак, дергаясь в тщетной попытке вырваться. «Кто ты такой?» «Миграционный контроль», – сквозь зубы процедил я. «Всем приготовить паспорта и документы о прописке в школе, джамшуты». Резко вывернув ему руку, заломил хитрым приемом за спину и с наслаждением ткнул мордой в каменный пол. Заорав, призрак наполовину погрузился в камень. Я поспешил выпрямиться и парочкой сильных ударов по вытнувшимся рожам сбил с призрачных ходуль еще двоих мертвецов. Они с воплями попадали как кегли. Удары в волшебных перчатках достигали цели и воздействовали на них, как на живых, причиняя физическую боль. Словно я дрался с обычными людьми. Жалко, что у меня не было таких же сапог. Я в горячке пытался наносить пинки под призрачные задницы, но мои ноги проходили сквозь их колызающиеся в студентом воздухе телеса как сквозь туман. Зато затрещины и зуботычины я развешивал аж направо и налево, разгоняя свору в панике заметавшихся по комнате призраков, как шелудивых собак. Началась знатная потеха. Бедные привидения с подвываниями улепетывали от меня, скользя над полом, взмывая к потолку и уворачиваясь от моих грозных кулаков. Я умудрился сцапать самого нерасторопного и с боевым кличем стал им махать во все стороны, держа за ногу. Призрак ничего не весил, но из него получилось неплохое орудие, которым я в азарте колошматил его друганов по спинам и головам. Башенная комната наполнилась замогильным ором и плачем, до меня стали доноситься первые молитвы и слова о пощаде. От кого? От призраков. Я почувствовал, что вспотел и, тяжело дыша, остановился, выпустив ногу несчастного привидения. Завывая как десяток грешников, призрак ракетой взвился под потолок и скрылся в темноте. Остальные жались к стенам, не спуская с меня полных ужаса мертвых глаз. Алый огонь в них померк, жажда моей смерти сменилась растерянным непониманием. Я утер взапревший лоб рукавом плаща и хрипло сказал: «Ну что, Каспер недоделанные, начнем знакомство со второй попытки. Прекрати нас истязать», — взмолился главный призрак, заламывая прозрачные руки. «Ты ошибся, здесь нет никаких джамшук, джадуш, джамшутов. Пощади, позволь нам и дальше проводить годы одиночества и страданий в полном забвении и темноте». «Что?» — по-другому запели, как жопы поприпекало. Мстительно оскалился я. «Ты мне чуть сердечный приступ не организовал, приятель, и сомневаюсь, что кто-нибудь из вас позвонил бы в неотложку, чтобы меня успели откачать». Призраки подавленно молчали. Главный выглядел пристыженным. «Ты на редкость необычный и могучий чародей. Мы с таким еще не сталкивались за последние годы. Очень долгое время никто не приходил к нам. Кто ты? Ваш самый страшный кошмар за последние 100 лет», напуская на себя строгий вид, сказал я. Роспотребнадзор, не слыхали? Они озадачены, все как один отрицательно замотали призрачными головами. Я едва сдерживался, чтобы не рассмеяться. Чудеса. Еще 10 минут назад стоял на пороге жуткой смерти, а теперь давлюсь от смеха. Ладно, ваше счастье, что я не злопамятный, сменил я гнев на милость, наклоняясь и поднимая потухшую волшебную палочку. Впрочем, я уже привык к разлившемуся здесь полумраку, да и зеленоватой подсветки от призраков вполне хватало. Я тот, кем и представился, школьный учитель, профессор Геральт Даркин, волшебник первого ранга, если что. ГМ, это мы уже поняли, с тоской протянул главный призрак под согласный призрачный гул посрамленных в бесславной схватке со мной товарищей. Давно, давно не было чародея, равного тебе, что бросил бы нам вызов и остался на стороне живых. Я поправил немного сползшие во время драки очки и со скрипом потер руки в перчатках. Призраки испуганно дернулись. Немного помявшись, главный покойник произнес: «За множество одинаковых, беспросветных дней мы забыли, что такое гостеприимство, забыли, что когда-то тоже были людьми. Меня зовут сэр Эктор Плазмович, я умер 580 лет назад, и я самый древний из моих несчастных собратьев. Будь как дома в нашей скорбной обители, профессор Даркин, и давно вы тут скорбите?» Участливо полюбопытствовал я, настраиваясь на длительную беседу. Космический холод прикосновений призраков уже забылся, а от остального меня неплохо защищали магические перчатки, тепло от которых растекалось по всему моему телу, начиная от пальцев. Сэр Эктор, при жизни выглядевший осанистым импозантным мужиком с длинными волосами, бородкой и усиками, словно какой из бесчисленных Людовиков, пожал плечами во вполне человеческом жесте. Раньше мы были вольны бродить везде, где нам вздумается, но миру живых и мертвых лучше иной раз не пересекаться. Зачастую те, кто давно почил, не в силах сдержать порывы в жажде и испробовать тепла живой человеческой души. Даже на слух его откровения звучали мерзко. Я передернулся. Что, один из директоров школы в прошлом накрутил вам хвосты и запер здесь? Это было обоюдным решением, проворчал сэр Эктор. Нам отдали целое заброшенное замковое крыло и эту башню. Поначалу даже было весело. Первую сотню-другую лет еще хватало простачков, отваживающихся забредать сюда. Потом вход в башню запечатали. Во время страшной бури сюда ударила молния. Погибло несколько учеников. Руководство школы не стало особо разбираться, кто был виноват в их смерти. Обвинили нас. С тех пор мы не встречались с живущими в замке людьми. Его откровения несколько охладили мой пыл. Получалось, что как от надежных источников информации, все видящих и слышащих, от привидений почти никакой пользы. Если они кукуют тут последние 300 лет, без права свидания и переписки. Если только эта пародия на Патрика Суэйзи не врет безбожно мне в лицо. Думаю, он бы не стал выкладывать все свои секреты первому встречному, от которого еще вдобавок по морде получил. Кто знает, может, за столько лет призраки нашли способ тайком покидать свою добровольную темницу и втихаря по ночам бродить по бесчисленным коридорам школы. Возможно, придется чем-то умаслить эту контору неупокоенных тунеядцев. Чем? Водяра тут не прокатит. Выдавать индульгенции я не имею никакой юридической силы. Они давно померли и озлобились на весь белый свет. Так чем же мне их подогреть? Вопросец. А что, если... Хаем, сочувствую, почти искренне пробасил я. Столько времени морозить задницы в этом каменном мешке, когда снаружи проносится года, идет круговорот дней, происходят удивительные вещи и совершаются чудесные открытия. Так и новую Америку, будь она неладна, проспите. Сэр Плазмович злобно зыркнул на меня, мол, не береги рану. Я ненавязчиво погрозил ему затянутым в проклепанную кожу пальчиком. Тот пугливо втянул дымящуюся зеленоватой дымкой голову в плечи. То тоже, у меня не забалуете, будь вы хоть трижды давно умершие. Собственно, я чего к вам пришел, начал я обрабатывать этих позеленевших от дряхлости и скуки бестелесных олухов. Мне нужна кое-какая информация. Разыскивая вас, я думал, что вы то уж точно сможете мне помочь. Кто, как не вы, знаете здесь каждый закуток, каждый камушек в кладке. Но, преодолев все препоны, выясняется, что я только зря рисковал. Все эти годы вы созерцали только вечность. Призраки как по команде отчаянно закивали, а сэр Эктор в притворном расстройстве вздохнул, почти как живой. Ну точно брешут, как стая дворовых собак. Да, шел к вам с такой надеждой, а придется возвращаться с хреном в зубах. Я, огорченно корча гримасы, одернул плащ и завертел головой в поисках выхода. «Что ж, рад был познакомиться, сэр Эктор, и вы, почтенные призраки. Раз вы ничего не можете мне сообщить полезного, то и я не буду вас задерживать. Уверен, вы найдете чем скрасить свой вечный нескончаемый досуг. Я-то, дурень, думал, что мое скромное подношение в обмен на ваши знания принесет вам хоть толику радости, но раз так, значит так, пора мне». «Подношение?» — встрепенулся призрачный прохвост Эктор. «Профессор Даркин, возможно, вы слишком спешите уходить от нас. Мы еще не успели толком пообщаться, обсудить все детали. Говорите, будто хотели нам что-то предложить, что сможет нас заинтересовать. Тех, кто давно позабыл тепло человеческих пальцев». Привидения взволнованно забурлили, заколыхавшись зеленоватыми морскими волнами. «И крепость человеческого кулака», — усмехнулся я, упирая руки в бока. «Да была одна мыслишка, как вас повеселить. Чтоб было, значит, чем скрашивать ваше скорбное и бесконечное житье-бытие. Если вы не против, разумеется». «Нет-нет, совсем даже наоборот. Ты даже не представляешь, смертный, как иногда нам становится скучно», — признался главный фантом. Ему, удрученно стеная, вторили десятки призраков. «Если ты и впрямь сможешь нас удивить, то обещаю, что и мы в долгу не останемся. Будешь спрашивать, мы ответим. Только чур, без обмана. Слово волшебника, моя клятва не сильно его впечатлила, из чего я сделал вывод, что местные колдуны те еще трепачи и врали. Я принес вам шанс хоть иногда, на некоторое время, выбираться из вашего заточения». Сэр Эктор Плазмович осуждающе посмотрел на меня. Когда он заговорил, в его голосе сквозила обида. «Тебя не проведешь, волшебник, ты раскусил нас. Да, мы можем выбираться из башни и незримыми бродить по школе, но мы не можем выйти за пределы ее стен. Это невозможно. А если я вам скажу, что существует волшебная связь между школой и тем миром, что лежит за ее границами, что и для вас есть возможность покидать Колдовгаст, что вы сможете увидеть, каким стал мир с тех пор, как вы умерли, сможете развеяться, отдохнуть от этой вечной сырости». Духи потрясенно уставились на меня. «Как вы уже поняли, я предлагал этим заплесневелым призракам периодически устраивать прогулки в Сомервилл, ныряя через шкаф, установленный у меня в кабинете. Думаю, призракам не нужны никакие активирующие заклинания для магических перемещений. Достаточно того, что эта связь существует и работает. Ох, в опасные игры я начинаю играть. Если кому станет известно о моей договоренности с духами, о том, что именно я им предлагаю, покачусь я из школы дальше, чем глаза будут видеть. Да из самих призраков придется взять слово, что их визиты в город будет носить чисто ознакомительный характер. Становиться причиной нашествия спятивших от ощущения свободы привидений мне не хотелось. Взглянуть хоть одним глазком, как живут обычные люди», — мечтательно протянул сэр Эктор. «Еще никто и никогда не предлагал нам подобного. Если ты сможешь дать нам хоть мизерную частичку подобной возможности, благодарность наша не будет знать границ». Я сделал предостерегающий жест. Призраки, понимающие, закивали и сгрудились вокруг меня кучкой любопытных воробушков. «Возможность есть, нет стопроцентной гарантии, что все сработает. Многое будет зависеть от вас. И еще, вы должны поклясться самым сокровенным, последним, что еще осталось от вас в вашем подобии жизни, что не будете злоупотреблять данной вам возможностью и что никто из живых людей не пострадает и не будет знать об этом. Клянемся своим посмертием, сэр Даркин», — торжественно произнес напыжившийся дух. «Я говорю за всех, и спрос будет с меня, Эктора Плазмовича. Мы верим тебе, волшебник. А теперь спрашивай, что тебя интересует». «Должен признаться, что когда я через полчаса уходил из заброшенной башни, то и сам напоминал своей бледностью призрака. Меня периодически потряхивало, и отнюдь не от холода. Мне удалось наконец-то выяснить, откуда ветер дует. И так хотелось, чтобы поведанное мне сэром Эктором оказалось досужими побасенками. Но нет, я знал, что столкнулся с суровой и неприглядной правдой». Глава 13. Глава 13, в которой я погружаюсь в историю, впадаю в отчаяние и созываю экстренный тайный совет в гостинице «Безголовый принц». Здесь покоится тот, кто, бросив вызов богам и волшебникам, проиграл свою жизнь смерти. Здесь лежит тот, кто, возжелавши стать бессмертным, пренебрег законами и правилами. Здесь могила того, кто поклялся вернуться. Всяк, узревший это надгробие, бойся того, кто спит под ним. Кровь 12 запечатала его дух, но срок заточения его не вечен. Печать сия, сковавшая его, однажды сломается, и берегись тогда всякий, кто столкнется с гневом его. Я по-тихому вернулся в свою комнату, не знаю, следил ли кто за мной, или меня видели случайные глаза. На тот момент мне было абсолютно начхать на это. Я запер двери, разделся, придвинул кресло к камину, чей негаснущий огонь разгонял темноту погрузившейся в сонную ночь комнаты, уселся и вытянул ноги. Меня начало отпускать. Я ожесточенно потер онемевшие щеки, посмотрел на руки. Вроде трястись перестали. Я с апатией разглядывал прыгающие по комнате тени. Вот и я, уподобившись им, только и делаю последние месяцы, что прыгаю, мечусь, танцую. До последнего момента и не догадываясь, что я своими ужимками похож на жалкую безвольную марионетку. Прыгай, не прыгай, а вся власть над тобой в руках того, кто держит веревочки. Я смотрел в потрескивающий зев камина. По моим часам было уже 2:30, а сна ни в одном глазу, только усталость, охватившая все естество грузная моральная усталость. Сэр Эктор Плазмович рассказал много чего необычного, позабытого, страшного. Для этого пришлось окунуться в глубины истории, в прошлые школы, которые, как теперь выясняется, неразрывно связано с настоящим. Хотите послушать? Ну, чтобы ни я один не смог заснуть до утра. Когда-то давно, в те далекие времена, когда волшебники были сильнее, трава зеленее, а вино сладше, магия встречалась почти на каждом шагу. Многие ее стороны еще не назывались запретными, а малый народец не отсиживался по тайным отноркам. Драконы бороздили небеса, лесные эльфы устраивали массовые гуляния по праздникам в людских городах, а тролли приходили на ярмарки. В те годы самыми сильными чародеями был создан совет магов, который постановил, что для контроля над магией, ее дальнейшего развития и обучения будущих волшебников, возведутся школы чародейства и волшебства, разбросанные в разных уголках огромной страны. Так заложили первые камни в фундаментах будущих Колдовгаста, Грозинскула и Вархельма. И учащихся в те дремучие годы было на порядок больше, чем сейчас. Волшебники тогда рождались чаще. Каждая из школ принимала по 1000 одаренных детей, а спектр преподаваемых предметов изучал те науки, что сейчас давно забылись. И именно в те времена в одной из школ, точнее, в Кодовгасте, появился подросток, ученик, которому было суждено в дальнейшем свершить ужасающее деяние, которого назовут темным властелином, а его именем будут пугать все последующие поколения. Его имя, спустя годы, вымороли из страниц книг, предпочли предать в страхе забвению, а то, что он сотворил, превратилось в жуткую легенду. Сам волшебник стал мифическим персонажем, частью страшной сказки на ночь, героем из пророчества маленького народа. Но живущие в Колдовгасте призраки помнили его. Будущий отступник рос невероятно талантливым магом, с легкостью осваивал все аспекты магии, успевал по разным направлениям, служил примером для подражания и гордостью школы. Через 7 лет он блестяще сдал выпускные экзамены, пошел учиться в университет при Совете магии, получил статус профессора, чтобы спустя несколько лет, будучи могущественным волшебником, вернуться в Колдовгаст, делиться знаниями с юными дарованиями. Спустя еще несколько лет он поднялся по служебной лестнице и стал директором школы, и ничто не предвещало беды. Впрочем, так всегда и бывает. Доказано на примерах Дарта Вейдера, Саурона, Волан-де-Морта и же с ними. Сначала никто не мог понять, что за чертовщина начала твориться в стенах школы, слава о которой уже расходилась по всей необъятной округе волшебного мира, и никто не придавал значения на первый взгляд незначительным происшествиям. Участились несчастные случаи, некоторые из которых выглядели подозрительными, стали чаще болеть ученики, многие жаловались на плохие сны, учителя стали замечать проявления нежелательных заклинаний. В Колдовгасте стали появляться посторонние, странные люди, затем начали пропадать домашние питомцы, болеть волшебные животные, а потом стали исчезать ученики. Руководство школы во главе с новоиспеченным директором забило тревогу. Но даже расследование, приведенное при непосредственном участии Совета магов, ничего не дало. Словно некое таинственное жуткое проклятие нависло над Колдовгастом, повергая обитателей замка в липкий тревожный страх. Директор клятвенно обещался разобраться во всем. Конечно, такому блестящему руководителю и великому волшебнику поверили безоговорочно. Пришла зима, наступили каникулы. И тогда это и произошло, когда выяснилось, что за всей дьявольщиной, творящейся в школе, стоял сам директор, Было уже поздно. На время каникул в замке осталось около сотни человек. Школьники, обслуживающий персонал, которые из учителей. И сразу после наступления Нового года, это и произошло. Страшное, жуткое и поражающее воображение своей жестокостью деяние. Директор Колдовгаста убил всех, кто находился в школе. И не просто убил, а использовал в качестве жертв для проведения древнего стертого из людской памяти ритуала, призванного даровать тому, кто его проведет, бессмертие, в обмен на человеческие жизни. Древние темные демоны, служителем которых оказался директор, взамен на жертвы, обещались наделить его вечностью. К счастью, кто-то из оказавшихся в ловушке учеников успел послать весточку о помощи. К Колдовгасту примчался весь совет магов в полном составе, при поддержке стражей магического порядка. Но было слишком поздно. Убийства уже свершились. Умерших было не воротить, но помешать чернокнижнику довести начатое до конца сумели. В завязавшейся грандиозной битве отступник был повержен. Но какой ценой? Помимо сотни принесенных в жертву детей и взрослых, в схватке полегла почти половина совета. Многие могучие и опытные волшебники сложили тогда свои головы в школе чародейства и волшебства. С огромным трудом удалось одолеть продавшего душу демонам колдуна. Его тело похоронили в чащобе мрака, в самом укромном месте, запечатав могилу зачарованным обелиском, впитавшим прорву волшебной энергии и заклинаний. 12 волшебников, чтобы навечно запечатать дух мятежника, добровольно отдали свои жизни, насытив своей кровью могущественные чары. Это было воистину страшное время, настолько, что о нем быстро предпочли забыть, как о кошмарном сне. Так жуткая реальность превратилась в страшную сказку. И мало кто знал, что перед смертью, смеясь, чернокнижник обещал вернуться. «Кровь к крови, жизни к жизни, души к душам», произнес он загадочные слова. Его история стала легендой, все подробности которой помнили лишь старейшины из малого народца, создавшие предостерегающие пророчества для грядущих поколений. Да те, кто умер тогда, сражаясь с могущественным черным магом. Одним из тех смельчаков и был сэр Эктор Плазмович. Он погиб в стенах Колдовгаста, но волею высших сил, не ушел в свет, а остался на грани между жизнью и смертью, превратившись в бесплотного духа. Кто знает, возможно, в том и была задумка высших сфер, чтобы спустя почти 600 лет он рассказал мне эту историю, накануне того страшного момента, когда согласно пророчеству темный властелин должен был вернуться к жизни. Я внезапно почувствовал родство с древним погибшим волшебником. Нет, не родство, скорее, а сходство. Тоже умер и тоже по злой насмешке богов или высших небесных сил подзадержался на грешной земле, только в другом мире. И для какой цели? Уж не в том ли заключается моя миссия, чтобы разобраться в том, что сейчас происходит в Колдовгасте? Не затем ли мне дан фортуной второй шанс, чтобы остановить возвращающегося к жизни темного властелина? Кому? Мне, мошеннику и физруку, человеку, который выдает себя за могучего чародея, а у самого и диплома-то нет. Чародей без диплома, впору расхохотаться, если бы не было так тошно. Сэр Эктро поведал, что с недавних пор он опять начал чуять в воздухе отголоски той, древней, забытой и запретной магии, которой школа просто смердила 600 лет назад, что объявился некто, кто снова начал практиковать темные знания, и я даже догадывался о том он, о моем тайном враге, чьей роли я до конца не понимал, но зато теперь становилась понятна суть затеянного директором Дуплусом эксперимента. Я застонал, обхватывая голову ладонями. Этот идиот жаждет помочь древнему чернокнижнику вернуться, опираясь на предсмертные слова темного властелина, на всю собранную информацию, на то, что, возможно, неизвестно мне, Арчибальд Дуплус вознамерился провести ритуал возвращения умершего чародея. Кровь 12 волшебников запечатала его могилу, и кровь 12 вновь ее раскроет. Разделение на группы, отсеивание худших от лучших. На что рассчитывал Дуплус? Этот коварный старикашка решил договориться с темным властелином, пожертвовав худшими учениками школы. Как вообще подобная идея могла взбрести в старческую голову этого бородатого чудика? С человеком, с существом подобным тому, кого он хочет вернуть, невозможно договориться. Или же спящий немертвым сном чернокнижник сам изыскал способ связаться с миром живым и найти себе сподвижников, которые подготовят его приход. Идиоты. Тупоголовые недалекие идиоты. Хотя, еще неизвестно, что дух мертвого колдуна им наобещал. Явно не по горсти сладких сухариков. Иначе Дуплус не смог бы собрать вокруг себя столь значительную банду единомышленников. Также теперь ясно, почему убили ублюду со Злобнуса. Профессор по защите от темных сил, нелюдимый и жесткий человек, не изменил своему призванию и послал Дуплуса лесом. Он хотел собрать побольше доказательств о страшном сговоре руководства школы, но не успел. Его приговорили. А я, разумеется, был нужен для воплощения его хитрых планов. Держать в узде, наготове, 12 жертвенных барашков. Бедный ипохондрий Симул. Его заменил несчастный Роман Гринвальд. Его тоже выбрали согласно холодному расчету. Он был всего лишь немногим хуже остальных на своем курсе. Страшно? Да не то слово. Это было чудовищно. И практически недоказуемо. Злобнус это понимал, располагая даже большими сведениями, чем я. И что же делать? Я почувствовал, как мною овладевает черное беспросветное отчаяние. Остро захотелось надраться. И только огромным усилием воли я не бросился к бутылке. Много будет от меня пользы, если я забухаю. Так мне своих учеников не спасти. А ведь, если вдуматься, от моих действий зависит много больше, чем просто спасение дюжины ребят. Я вздрогнул. Много больше. Так что делать-то? Совет. Мне нужно собрать экстренный тайный совет. Пришла пора переводить мою войну на новый уровень. И вот уже здесь мне без помощи никак не обойтись. К концу недели я был сам на себя не похож. Мои занятия проходили в благолепной тишине и непривычном спокойствии. Я никого не донимал, не придирался, не заставлял отжиматься за малейшую провинность. По классу пошли гулять слухи, что я или заболел, или задумал нечто такое с понедельника, отчего всем еще небо в овчинку покажется. Я даже не растерзал заявившегося в класс с Блумквиста с дерзкой серьгой в левом ухе. Всем было до зарезу интересно, как я отреагирую на подобную провокацию. Я же, молча оглядев побледневшего юнца с головы до ног, вздохнул, не спеша вылез из-за стола и пошел к окну, приговаривая: «Блумквист, Ираст, ты знаешь, что серьги носят в ушах четыре категории людей: женщины, рок-музыканты, пираты и мужеложцы. На бабу ты вроде не похож, до рокера не дорос. Сейчас я выгляну в окно и не дай боги я не увижу там пришвартованного корабля». Затрясшимися пальцами Блумквист торопливо выдрал из уха серебряное колечко, чуть ли не с мясом. Добрый я стал, размягший. А все потому, что мои мысли были заняты совсем другим и витали в иных плоскостях. Также инертно и небрежно я провел проверку знаний у самостоятельно изучающих мой предмет отличников. Борис Джонсон с дружками, уверовав, что одержали надо мной окончательную победу, снисходительно на меня посматривали. Да и хрен с ними, нынче у меня есть дела поважнее, чем пугать взорвавшихся детишек богатых и влиятельных родителей. Тайный совет. В организации сего судьбоносного сборища вновь должен был сыграть важную роль Пиви. Ему было поручено оповестить Тварину, Юнкерса и Бухальца, что в субботу к вечеру я их жду в гостинице «Безголовый принц». Явка обязательно. Места для них будут забронированы. Также я вызвал к себе своих тайных помощников, Штруделя, Блумквиста и Эмму Нолик. Наказал им в строжайшей секретности умотать из Колдовгаста до конца воскресенья. Думаю, они найдут чем себя занять в гостеприимном городке. Более подробные инструкции передам накануне отбытия. Таким образом я отрезал их от общения с друзьями и Стингом в частности. Остающемуся в школе Пиви я наказал в субботу, в 10 вечера, присмотреться к транспортной площадке для экипажей. Не будут ли там замечены некие подозрительные лица? Сам же я намеревался отправиться в Сомервилл и в субботу с утра и заселиться в гостинице. Я очень долго думал и в конце концов решился на один очень спорный, но, как мне показалось, необходимый шаг. Я позвал на совет Рамси Грубуса и Венеру Фимус. Не знаю, правильно ли я поступаю, но опять положусь на свое чутье. Эта парочка со слов Пиви, отправленного к ним делегатом, очень удивилась, но ответила решительным согласием. Мне в задуманном понадобится любая помощь, да и обсудить кое-какие моменты с моими учениками не будет лишним. В пятницу, оставшись вечером у себя в гордом одиночестве, я произвел очередную ревизию своего барахла. Некоторые вещи я теперь считал нужным постоянно носить при себе, а некоторые держать под рукой. Я приготовил вещмешок и без колебаний положил в него зачарованные перчатки, очки истинного зрения, запасную волшебную палочку, пока не идентифицированный мною медальон. Туда же бережно сунул личную колдовскую книгу профессора Даркина. Полистаю на досуге, пока буду поджидать своих друзей, авось чего умного и вычитаю. Также я заранее приготовил теплую дорожную одежду и пополнил кошель серебром. Что еще? Раз да, я занырнул в свой индивидуальный спецхолодильник за окном и вытащил две запотевшие 700-граммовые бутылки 45-градусного самогона. Самое главное то чуть и не забыл. С закусью, думаю, проблем не будет. Старина Штуцер должен расстараться. Пиви очень хотел отправиться со мной, но мне нужны были верные глаза и уши здесь, в замке. Скрипя сердце, домашний эльф принял мои доводы. В качестве поощрения я разрешил ему пожить до моего возвращения в моей спальне и продегустировать чекушку отложенной для него самогонки. Можешь даже позвать какую-нибудь симпатичную эльфиечку, снизошел я до небывалого уступка. Пиви запальчиво запротестовал, что никакие бабы ему и даром не нужны, что он и сам прекрасно проведет время. Но по хитро блеснувшим глазкам ушастого коротышки, я понял, что мое предложение он воспринял с большим воодушевлением. Пусть отдыхает. Главное, чтобы не забыл потом просто не поменять, и не забывал о своей первоочередной задаче по слежке. Такие вот дела завертелись, да, в Сомервилл я укатил с утра пораньше. Тройку своих невольных агентов я под личным контролем всунул в дилижанс еще минувшим вечером. Сказал озадаченным шкалерам, что планы несколько меняются, и у них на носу теперь другое задание – сосчитать количество домов и зданий в городе. Ничего более путного сходу придумать не смог, но, очарованные орелом нависшие над ними тайны, юнцы с радостью согласились. Тем более, что я пообещал некоторые поблажки на экзаменах. Прибыв в Сомервилл уже знакомой дорогой, прошествовав к гостинице, я, войдя внутрь, бодро поприветствовал Штуцера. Неизменно отирающийся за стойкой регистрации постояльцев хозяин безголового принца озарился радостной улыбкой. «Профессор Даркин, ваш номер всегда готов к вашим услугам». Я поставил столбиком на столешницу несколько серебряных монет и сказал: «Само собой, старина, само собой, мне нужно еще пара комнат. Сегодня вечером подъедут мои друзья. Намечается праздник». Штуцер, раскрыв толстую, потрепанную книгу, задумчиво заскользил по исписанным страницам пальцем. «Хаем, что у нас из свободных? Вам до завтра?» «Да, думаю, в обед мы отправимся обратно. Помимо меня будет еще 5 человек. У нас намечена деловая встреча, будем обсуждать грядущие экзамены. Время то летит и конец учебы не за горами. Все в работе вы, и в работе», — посочувствовал Штуцер. «Ага, вот ключи от вашей комнаты. Из свободных есть 3 комнаты, одна одноместная и 2 двухместные. Подойдет?» Я вальяжно кивнул. «Вполне. Бронируй на имена Якоба Творины, Германа Бухальца, Аларика Юнкерса, Рамси Грубуса и Венеры Фимус. Девушке предоставишь отдельную комнату. Дальше, ужинать будем у меня в номере. Так что постарайся, любезный, и к 7 часам притащи все необходимое для объединенного мозгового штурма. Ну, сам понимаешь». Штуцер, ухмыляясь, сгреб со столешницы монеты. «Все он, разумеется, понимал». Я, оглядываясь, спросил: «Проблем за последнее время никаких не было?» «Тихо все, вашими стараниями, уважаемый», отчего-то в полголоса шепнул Штуцер. «Тишина и благодать. Если бы не вы, то плакал бы мой бизнес. Уже ходил бы по Сомервиллю с сумой и просил подаяния». «Ну и хорошо», подытожил я, подхватывая вещмешок. «К 7 вечера, не забудь. Номер встретил меня в таком же виде, каким я его оставил в прошлый раз. Чисто, прибрано, проветрено. В камине поддерживается жаркий огонь, старинный резной шкаф по-прежнему обвивает удавкой железная цепь». Я положил мешок в изножье кровати и снял плащ со шляпой. Подошел к окну и отдернул штору. За стеклом тянулась типичная улица провинциального городка, унылая, серая, с черной, схваченной легким морозом землей, припорошенной легким снежком. От стекла тянуло холодом. Я вспомнил едва не убивший меня в заброшенной башне с привидениями за могильный холод и резко задернул штору. До вечера у меня была куча времени, и его я решил посвятить более пристальному изучению книги заклинаний Геральта Даркина. Усевшись за стол, раскрыл ее на первой странице. Обтянутая старой вытертой кожей книга приятно пахла чернилами и бумагой. Я вновь начал не спеша пролистывать книгу, переходя от раздела к разделу. Внутри фолианта таились огромные знания, мощные заклинания, магические формулы, личные разработки Даркина. Словом, серьезное силище, к которой я все еще боялся подступиться. Я чувствовал, что книга меня принимает, под моими пальцами каждый раз возникало ощущение проскакивающей незримой теплой искорки, слегка щекочущей подушечки. Но в голове не было ничего. Я тупо не понимал смысла большинства тут написанного текста. И пусть практически все заклинания были поименованы и вкратце обозначены, отчего и для каких целей, я понимал, что притворить их в жизни я не могу. Точнее, попробовать то могу, но вот за последствия не ручаюсь. Один печальный опыт уже был, и пусть там я практически не был виноват, но осадочек остался. Я с сожалением листал книгу, больше уделяя внимание записям профессора, не касающихся использования и наведения чар, а его размышлениям о сути магии и личных наблюдений. Человеком он был весьма начитанным и подкованным. Так, в одном месте мне попался на глаза абзац, озаглавленный «Природа двойственности и проявление скрытой натуры души чародея». Возогнул. Сразу без 100 грамм и не разберешься. Я, невольно заинтересовавшись, начал читать. На этой странице Даркин рассуждал о том, что движет волшебником, ведущим двойную жизнь. Человек, который, поддавшись искусу запретными знаниями, открывает в себе нечто более глубокое и темное, вторую душу, берущую над ним вверх. Любопытно. В качестве наглядного примера Даркин приводил давно известную, но порядком многими позабытую легенду о темном властелине. Когда этот человек встал на путь зла, который в итоге привел к полному разрушению данной ему от рождения личности и заменой на нечто иное, что заставило его служить древним демонам. Ведь никто так и не знал, почему этот знаменитый волшебник и блестящий преподаватель стал примером падения в пропасть. Возможно, это описывалось в каких-нибудь старинных, тщательно скрываемых трактатах, но о том никто также не знал. Да и набыло даже у Даркина уверенности, что такие древние книги существуют. Оставшейся же в общем доступе информации о тех давних временах было чертовски мало. Я, задумавшись, немного отодвинул книгу в сторону. Кем же ты был, темный властелин? Магом какой силы, что спустя столько лет, даже под гнетом могилы, скованный могущественными чарами, ты исхитряешься воздействовать на внешний мир и находить себе пособников? К вечеру штуцер начал заносить припасы. На столе стали появляться маринованные грибы, жареные в соусе сосиски, пара копченых кур, блюдо разваристой картошки, посыпанной укропом с лучком, круг сыра, две большущие буханки хлеба, соленые огурцы, селедка, жбанчик с элем. Я добавил к жратве пару бутылок самогона и удовлетворенно потер руки. Можно сказать, что к открытию тайного совета все было готово. Глава 14. Глава 14, в которой проходит тайный совет, я подвожу итоги, узнаю кое-что о грядущих экзаменах и разоблачаю предателя. Когда я уже весь истек слюной и не отрывал голодного взгляда от заставленного снедь стола, как отощавший волк от беззащитного теленка, в дверь постучали. Наконец-то, я поспешил открывать. Вполне ожидаемо за порогом топтались близоруко прищуривающийся бухальц, да подпирающий косматой головой низкий потолок тварина. Между ними затерялась щупленькая фигура затянутого в кожаную униформу, навевающую мысли на определенные фильмы, юнкерса. Я торопливо впустил их внутрь. А во, одобрительно крякнул тварина, бросая хищный взор в сторону стола. Не думал, что у нас намечается столь мощная пьянка. Предстоит обсудить настолько важные дела, что без дополнительной смазки для мозгов не обойтись, вздохнул я извиняюще. Насильно ни в кого заливать не буду. Дорогой коллега заговариваться начал. Быстренько отреагировал бухальц, прыгая на свободный стул. По мне так все в лучшем виде, Геральт. Кстати, учитель алхимии вытащил из-под полы еще одну бутылку самогона и присоединил к уже стоящему на столе. Я молча поднял вверх большой палец. Старый воин, мудрый воин. Все, молчу, молчу, усмехаясь, проговорил тварина, снимая свою шубу. Юнкерс крепко прижал мне руку и сказал: «Рад снова видеть вас, Геральт. Для меня честь, что вы доверяете мне. Присаживайтесь, мой друг, присаживайтесь». Я подвел полуэльфу к высокому креслу, в котором он без проблем доставал до середины стола. Для полного комплекта не хватает еще двух человек. Как только они появятся, начнем. Бухальц, скривившись, уныло промямлил, разжав пальцы на горлышке облюбованной бутылки. Семеро одного не ждут, но я же не могу им налить штрафную. С досадой пояснил я, они еще несовершеннолетние. Тварина, заняв половину стола, недоверчиво нахмурился. Только не говори, что ты позвал на наше собрание кого-то из детей. Грубуса Ефимус, подтвердил я. Думаю, пришла пора расширить наш личный круг. Я созываю тайный совет, друзья, и ввиду открывшихся обстоятельств настаиваю, что некоторым из моих учеников нужно знать всю правду. Вы сами еще не все знаете. Тварина забросил в рот сочную, начиненную мясом со специями сосиску, и, аппетитно жуя, прочавкал: «Ты, Хаэм, Хаэрэм, Ты, выходит, опять даром времени не терял, дружище. Впрочем, я так и думал. Иначе с чего бы такая повышенная секретность? Встреча в Сомервилле, на выходных, в тайне от всех, в комнате, надежно защищенной чарами от подслушивания. Кстати, очень искусная работа, я сразу и не понял. Даже так, я скромно потупился, и виду не подав, что об этих чарах сам только что узнал с его слов. Видимо, Злобнус старался обезопасить свое гнездышко от лишних ушей. Неужели становится хуже? Профессор, Аларик Юнкерс обеспокоенно, со скрипом кожи, поерзал на кресле. «Боюсь, что да», — мрачно сказал я. «Поверьте, после всего услышанного эти три бутылки водки лягут нам в брюхо. Как за здорово живешь!» Бухальц недоверчиво выпучил глаза, и тут в дверь робко поскреблись. Вовремя, я посмотрел на часы. Еще 2 минуты и заставил бы опоздавших отжаться по 10 раз, невзирая на всю важность момента. Отворив дверь, я смерил своих учеников грозным взором. Они тряслись, как осенние листочки на ветру, шмыгая носами. «Ясно, балбесы летели по такой холодине на метлах и замерзли, как бобики. Это вам не закаленный тысячами штормов неубиваемый для любой непогоды Аларик Юнкерс. Придется все-таки в профилактических целях накапать им по 50 капель лекарства. Проходите, раздевайтесь, садитесь за стол», — посторонился я, пропуская прошмыгнувших в теплую комнату ребят. «Меньше говорите, больше слушайте». Оказавшись в компании преподавателей за заставленным закуской и спиртным столом, школяры несколько зарабели и явно не знали, куда девать руки. Раскранившиеся и озябшие, они вожделенно поглядывали на заветные бутылки с самогоном. Бухальц, как скаредный хомяк, сопя, придвинул к ним 2 наполненных элем кружки, бормоча под нос что-то типа того, что на них никто не рассчитывал. «Я же разлив всем по стаканчику», решительно поставил и перед своими учениками 2 стопки. «Пьете только после нас. Сначала посмотрите, как это делается. Сразу же закусывайте. Или запивайте. Да не тянись ты к элю, дубина. Хочешь в самом начале улечься под стол? Вон рассола налей». Обернувшись, как от огня, Рамси судорожно схватился за банку с огурцами. Я дождался, когда, наконец, все будут готовы и, взяв стакан, по очереди глядя каждому из присутствующих в глаза, сказал: «Друзья, спасибо, что отозвались на мое приглашение. Для тех, кто впервые пьет с нами, повторюсь, здесь собрались только те, кому я могу доверить свою жизнь. Не хватает только Пиви, но у него свое задание». Проникнувшись торжественностью момента и моим серьезным голосом, Рамси и Венера аж покраснели от смущения и с заблестевшими глазами внимали каждому моему слову. «Выпьем за всех присутствующих, за то, чтобы не в последний раз собраться, и чтобы следующий повод был более радостным, ну и за то, чтобы у всех все было между ног». Вздрогнули, Тварина, усмехаясь, опрокинул стакан. Первая пошла. Бухальц глотнул самогон и отправил вдогонку кусочек хлеба. За спецназ Юнкерс уже закусывал душистым сыром, блаженно улыбаясь. Затравленно переглянувшись, школьники осторожно понесли самогон к губам. Одним махом глотнули и Венера взвизгнула так, будто вместо холодной водки глотнула кипятка. А Рамси так и остался сидеть с выпученными глазами, медленно наливаясь кровью. Кажется, он даже вдохнуть боялся. Я хлопнул свою и сказал: «Грубус, рассол. Фимус, копченая курица». «Да не ты курица, вон хватай ножку, бестолочь». Протягивая рюмку за второй дозой, Тварина уже хохотал в голос. Я невольно улыбнулся. По крайней мере, начало собрания удалось. Даже не хочется переходить к плохим новостям. Ладно, чуток подкрепимся, а потом и самые хреновые вести не покажутся такими уж страшными и безнадежными. Между первой и второй, что, я уже открывал бутылку. Промежуток небольшой, уже заученно подхватил Юнкерс, а Бухельц даже сподобился на оригинальную шутку. Между ног, ха-ха, Рамси так и прыснул. От одной порции согревающего его слегка развезло, он повеселел и радостно улыбался. Видно было, что ему чертовски у нас нравится. Ничего, парень заслужил. Венера же, переварив услышанное, стыдливо покраснела, словно слова алхимика имели к ней самое непосредственное отношение. Ну и компашка у нас подобралась. Когда мы уполовинили первую бутылку, я с каждым разом уменьшал для школьников дозировку, внимательно следя, чтобы они больше ели, чем пили, и все неплохо прогрелись, я решил приступить к делу. Прожевав бутерброд из хлеба, сыра и селедки, я промочил горло элем и сказал: «Ну а теперь слушайте, друзья, внимательно и по возможности не перебивая. Все вопросы и предложения после. Я хочу все рассказать так, как оно выстроилось у меня в голове, чтобы ничего не упустить. Начну, пожалуй, с самого начала, с того дня, как я только приехал в начале сентября в Колдовгаст. И тогда у вас нарисуется более целостная картина всего происходящего. Я начал говорить, говорил долго и обстоятельно, старался не упустить ничего, излагал свои личные мысли, догадки, предположения, вплетая в канву общего сюжета всей той невероятной истории, которая родилась в школьных стенах с того самого момента, как я приехал на замену умершего Злобнуса. Разумеется, я не рассказал о том, как сам оказался в этом мире и кто я на самом деле такой, учитель физкультуры рязанцев Анатолий Александрович. Думаю, в такое они бы точно не поверили, да и не надо пока никому об этом знать. По мере того, как мой рассказ подходил к концу, а в глотке у меня изрядно пересохло, лица преподавателей становились все задумчивее и тревожнее. Ну и Рамси с Венерой выглядели так, словно только сейчас до них дошло, что они оказались на пиру у банды людоедов и их дальнейшие жизненные перспективы весьма туманны. Мне даже стало жаль их. Верно говорят, в неведении великая сила. Простите, ребята, но пришла пора играть по-взрослому. В противном случае боюсь даже представить, что может произойти. Закончив рассказ, я в несколько глотков осушил кружку с элем и, пока мои друзья усваивали услышанное, подбросил в затухающий камин несколько дубовых полешек, которые огонь принял с радостным гудящим ворчанием. «Что скажете, собутыльнички?» — спросил я, возвращаясь за стол и уверенной рукой разливая самогонку по опустевшей посуде. «Каково, а? Я так и знал. Ну ведь знал же, всегда догадывался, что дело нечисто», — взревел на эмоциях тварина, хватаясь лапищами за стол. Бедное дерево затрещало. «Помнишь, Геральт, наш первый разговор? Уже тогда у меня было предчувствие, что наш Дурлус влез в какую-то погонь. Но что бы в такое?» Он растерянно смолк, глядя на меня беспомощными наивными глазами. «Директор сошел с ума», — в ужасе выдохнул Герман, откидываясь на спинку стула. «Я до последнего не думал, что все настолько может быть плохо. Мы должны немедленно сообщить в совет магов». Я переглянулся с мудро молчавшим юнкерсом и тяжело сказал: «Где все наши доводы будут разбиты в пух и прах? Что будет значить слово пришлого учителя, тем более только что освободившегося из тюрьмы и уже замеченного в подозрительных делах, против слова уважаемого директора Колдовгаста и всего преподавательского состава? Да меня на смех подымут. И вас тоже. Скажут, что раз мы пьем вместе, то и шайка у нас одна. И именно нас обвинят в сговоре с целью свергнуть законное правление школы. Даже Злобнус, у которого на руках было личное приглашение Дуплуса участвовать в его страшном деле по пробуждению мертвого чернокнижника, не спешил действовать. Да, он поплатился за это жизнью, но без железных доказательств он не хотел поднимать бучу. Мы же в еще более худшем положении. Кроме предположений, догадок, старинных сказочек и преданий мы ничего не сможем предъявить в суде. Да в крайнем случае все свои прегрешения Дуплус легко спихнет на того неизвестного, что убил Симула, и останется чистеньким. Тварина согласно закивал. «Не думаешь, что они работают вместе? Этот твой загадочный враг и директор? Вот что самая странная деталь головоломки», — поморщился я. «Я до сих пор не могу понять, кто это и чем он руководствуется. Он действует так, словно отлично осведомлен обо всех планах Дуплуса, но идет по своей собственной дорожке, не считаясь с мнением директора школы. Или же это тоже часть некоего хитрого плана, или Дуплус не контролирует этого мерзавца и знает о нем не больше, чем мы. Так что наше положение в случае выноса ссоры из избы и обвинений в адрес Дуплуса будет весьма шатким. Мой старый приятель-следователь прямым текстом указал, что нужны доказательства. А что я смогу предоставить? Умерших 600 лет назад духов в качестве свидетелей и собственные домыслы? Это даже не смешно». На некоторое время воцарилось напряженное молчание. Венера, та вообще сидела не жива, не мертва, догадавшись, что за силы предположительно начали проникать в ее сны. Рамси и Кая нервно хрустел соленым огурцом. Бухальц развел руками. «И что же нам делать? Как остановить директора? Для начала узнать еще больше, чем нам уже известно», — уверенно сказал я, берясь за стаканчик. «Нам нужна информация, когда именно и каким образом он намеревается провести ритуал с жертвоприношением и призвать обратно в наш мир темного властелина. Согласно поверью маленького народца и древнему пророчеству, это должно произойти в наступающем году», — негромко сказал Ларик Юнкерс. сочувственно посмотрел на притихших учеников. Кровь 12 уже пролилась однажды. Дуплус хочет повторить этот ритуал, но извратив его, чтобы открыть мертвому чародею двери в мир живых. «Время и место», — задумчиво сказал я. «Узнав это, мы сможем, по крайней мере, идти с Дуплусом нога в ногу. Пока мы не все знаем, он будет всегда опережать нас. Выпьем за знание». Мы продолжили трапезу. Подбадривая сникших ребят, я сказал, чтобы они не вздумали раскисать, что мы приложим все усилия, что обязательно до всего докопаемся и защитим их, что у нас еще есть время. Ну и в том же банальном духе. Мне поддакивали, а я думал о прощальном рукопожатии Симула в холодной и пыльной темноте старой библиотеки. «Вы должны налегать на учебу», — вталдычивал я школярам, — «осваивать все, что изучаете, по всем предметам. Вас приговорили к закланию, списали как расходный материал. Вы худшие. Потеряв вас, мир не потеряет ничего». Так решил Дуплус, но пошел бы он в сраку. Я не знаю, каким станет мир, если задуманное им случится, но явно не тем местом, в котором захочется жить нам с вами. Удвоим усилия. Занятия физкультурой, самвилом, изучение заклинаний по защите от темных сил. Мы должны быть готовыми к любым неожиданностям, выдержать любой экзамен. Запомните, кто предупрежден, тот уже вооружен. Выпьем за это. Венера, переходи на рассол. В общем, собрание тайного совета завершили на позитивной ноте. Условились держать ушки на макушке, прислушиваться к каждому шороху и неосторожно брошенному врагом слову, смотреть в оба и в случае чего принимать соответствующие меры. Дальнейшим местом встреч для тайного совета решили оставить мой номер в безголовом принце. Собираться в нынешнем составе у меня в комнате в школе было неосмотрительно. Ладно, все привыкли к моим посиделкам с эльфом дотворенной с бухальцем. Но присутствие Грубуса и Фимус уже начнет вызывать у врага ненужные подозрения. А кто наш враг? Да выходит, что все, кто против нас, и счет явно не в нашу пользу. Дополнительным козырем может послужить скорейшее освобождение шамана-гоблина и его присоединение к нашей компании. Что же там Жерар копается? Мы разошлись далеко за полночь, изрядно поддатые и накушанные. Я, конечно, никуда не разошелся, а остался в своей комнате. Подбросил дровишек в огонь и завалился на кровать. Заснул еще, кажется, в прыжке. На следующий день, перед самым отъездом, мы неплохо похмелились. Заодно доели всю снеть. Юнкерс улетел на метле, за ним последовали Грубус с Венерой, подогретые сотни граммов допинга, чтоб не замерзнуть. Мы с Твариной и Бухальцем отчалили сразу после 12, усевшись в разные экипажи. Также я не увидел на каретном вокзале своих горе агентов. Значит, стоит ждать их возвращения не раньше вечера. Впрочем, если все прошло так, как я и думал, свою миссию они, сами о том не догадываясь, выполнили. Когда я вернулся в школу и поднялся к себе в апартаменты, узнал, что меня вновь разыскивают. Да что ж это такое, уже и отдохнуть не дают заслуженному деятелю преподавательского мастерства. На сей раз я понадобился Дуплусу. Хорошо, что не Шмондис. Кто знает, какое фривольное настроение нападает на эту морщинистую крокодилицу в выходной день. Интересно, какого хрена от меня понадобилось нашему доблестному парторгу, размышлял я, без особой охоты плетясь в его кабинет. Не мог все школьные дела начать с завтрашнего рабочего дня. Дуплус ожидал меня весь из себя радостный, как клинический идиот и благородный, как библейский старец. Он пригласил меня занять кресло, осведомился о том, хорошо ли я отдохнул за прошедшую субботу, и начал вещать. «Дорогой профессор, как вы знаете, близится Новый год. Я, после последних событий, думал отменить все мероприятия и новогодний бал, но при здравом размышлении решил не идти против школьных традиций. Наши ученики, несомненно, заслужили все радости, связанные с грядущим праздником. Посему новогодний бал состоится, как и было запланировано. Разумеется, разумеется», — кивал я, недоумевая, какого дьявола он мне все это рассказывает. Но я проявлял изрядное терпение и не торопил его. «А после каникул начнется самый длинный и ответственный семестр», — вздохнул Дуплус, поглядывая в окно. «А затем и экзамены. Мы будем выпускать 7-й курс, и ваш предмет будет одним из ключевых в финальных испытаниях наших учеников. В сфере случившихся неприятных событий, ваш предмет вновь обрел серьезную актуальность, профессор. А вот это уже похоже на, что мне и самому нужно знать», незаметно подобрался я, внешне ничем не выражая особой заинтересованности. «Экзамены. Голову даю наотрез, что для директора они очень важны. С чего бы он так стал заострять на этом внимание? Не потому ли? Я принял решение на этот раз изменить подход к сдаче экзаменов по защите от темных сил и колдовства. Торжественно сказал Дуплсус и выжидающе посмотрел меня, словно надеясь на шквал аплодисментов. Я со всей вежливостью ответил ему похожим взглядом. Хм, да, да, экзамены пройдут в два этапа. Сначала протестируйте 4 класса 7 курса, что изучают ваш предмет самостоятельно, а затем, в условленный день, займетесь вашими учениками из экспериментальной группы. Есть, сходится. Чую, что именно на этот день наш коварный доброход и назначил проведение ритуала жертвоприношения. Но какую роль в грядущем чудовищном злодеянии он отводит мне? Безропотного статиста или бесчувственного подонка? Понимаю, господин директор, понимаю, важно протянул я. Как вы себе представляете проведение самого экзамена? Упор на практику или сосредоточимся на теории? Собственно, именно это и хотел с вами обсудить, вздохнул Дуплус. Дело в том, что после новогодних каникул я буду вынужден на некоторое время уехать из школы по важным рабочим моментам. Потому хотел бы с вами заранее прояснить некоторые спорные учебные моменты, пользуясь свободным пока временем. Вон оно как, протянул я. Любопытно, куда же ты намереваешься смыться, старый ты прохиндей? Что задумал на этот раз? Думаю, что в данном вопросе лучше положиться на ваше мнение. Вы директор, хранитель старинных традиций и ритуалов, выше слов будет решающим. При слове «ритуал» Дуплус непроизвольно вздрогнул. Самую малость, я бы и не заметил, если бы не ожидал от него нечто похожего. Так, так, идем в нужном направлении. Если вы хотите проведение экзаменов в два этапа, не вижу проблем. Мне и самому будет проще. Для своей же группы думаю приготовить больше практических заданий. Совершенно правильно, профессор. Как мне показалось, с облегчением поддержал меня Дуплус. Практика – это основа основ. Непосредственно перед началом подготовки, где-то за месяц до самих экзаменов, мы с вами еще раз все тщательно обсудим. Но у меня уже сейчас есть пара нехитрых идей, как разнообразить процесс сдачи. Очень интересно послушать. Совершенно искренне признался я. Директор принял деловой и крайне заинтересованный вид. Я предлагаю провести экзамены в одном любопытном местечке. Безопасном для школы месте, понимаете? Чтобы ваши ученики смогли применить свои навыки и знания, не боясь вероятных последствий, если вдруг что выйдет из-под контроля. Да и само местечко-то чудное, живописное, в нем можно будет здорово разойтись. А вы у нас знатный выдумщик, уж не дадите этим оболтусам так легко отделаться. Не имею ничего против к сложению экзаменов и, скажем, лишней страховки школьного имущества, хмыкнул я. Какое место вы предлагаете? Чародейский лес, не моргнув и глазом, сказал директор, невинной овечкой глядя на меня. Я ни капли не удивился, поэтому лишь тонко улыбнулся и произнес: «Директор, иногда мне кажется, что вы читаете мои мысли». Когда я вернулся в комнату, меня уже поджидал подпрыгивающий от нетерпения Пиви. Домашнего эльфа распирало от желания узнать, как прошел тайный совет, и стремление поделиться своей информацией. «Смотрю, ты тут без меня не сильно свинячил, молодец», я осмотрелся, отмечая чистоту и идеально перезаправленную кровать. Эльф скромно потупился. «Встреча удалась, мой дорогой друг, иного я и не ожидал. Теперь живем в режиме повышенной боевой готовности. Чую, времени у нас не так уж и много. Если к маю мы ничего не сообразим, не добудем неопровержимые факты, уличающие школьное руководство в преступлениях, придется туго, сразу предупреждаю. Вчера к 10 часам вечера на стоянку для дилижансов подкатили Простатус со своим домашним эльфом, Дучкой и Мерлински. Значит, пожаловали таки, удовлетворенно сказал я. Как я и ожидал, они подходили ко всем экипажам без исключения, и как будто бы кого поджидали, усмехнулся эльф. Целый час крутились, вид у них при этом с каждой минутой становился все угрюмей. Особенно злился наш профессор медицины. Потом они убрались в замок, злые и недовольные. Я взял на себя смелость с утра подсмотреть за Генристингом. Он пришел в школьную столовую весьма удрученный, словно проиграл в карты последние штаны. Думаю, Простатус его не погладил по головке за дезинформацию, посмеиваясь, сказал я. Что ж, одной проблемкой, досадливой как камушек в ботинке, стало меньше. Предатель окончательно вычислен. Теперь можно действовать, зная, от кого ожидать подвоха. Интересно, а сам Стинг знает, что он приговорен к смерти так же, как и все его одноклассники. Сомневаюсь, что его поставили в известность по поводу того, что на самом деле происходит. Наверняка его прихватили на чем-то горячем, раз он согласился доносить народному целителю на своих друзей. Впрочем, это уже не столь важно. По-настоящему важные дела меня ждут в дальнейшем. Глава 15. Глава 15, в которой я гоняю своих учеников до седьмого пота, беседую с доктором Клизмером, выхожу на связь с Жераром Терьером и готовлюсь к Новому году. Понедельник мы начали ударно. В том смысле, что ударом кулака по столу я объявил начало новейших, самых интенсивных и сложных тренировок по всем преподаваемым мною дисциплинам. Теория, практика, дополнительные занятия. Ученики, собравшиеся в классе в полном составе, несколько недоуменно переглядывались, гадая, какая муха цеце меня искусала за минувшие выходные. Я грозился, что с самых нерадивых и ленивых лично спущу шкуру, что они должны из этой самой шкуры вон лезть, но побить все возможные рекорды, причем в самые короткие сроки. К маю, добавил я, вы у меня будете не хуже чародеев-олимпийцев. И только Рамси Грубус и Венера Фимус, не подавая вида, что им известно больше, чем остальным, спокойно сидели и согласно кивали каждому моему слову. После моего яростного спича, слово попросил староста класса. Люциус Торчил отчитался, что отведенное в качестве спортзала помещение приведено в должный порядок и готово для занятий по физкультуре и самвипу. Я благосклонно отметил расторопность ответственного и сдержанно похвалил всех, кто принимал участие в наведении чистоты в зале. Пятерки авансом по физре за пару уроков заработали все. Несколько ошарашенный моим напором Роман Гринвальд с раскрытым ртом смотрел то на меня, то на соучеников. Что, только теперь дошло, что не на курорт угодил, сынок. Придется тебе попотеть поболя остальных. Не преувеличивая, скажу, что более отменной, чем моя группа, физической подготовкой под занавес года не мог похвастать никто из остальных учащихся школы. И эта подготовка, вполне вероятно, им еще ох как понадобится. Я как в воду глядел, когда сразу решил своих учеников гонять до седьмого пота. Впереди их всех ждет экзамен, и непростой, экзамен жизни и смерти, ни больше, ни меньше. Раскрыли учебники, громко возвестил я, сегодня начнем изучение заклинания фантомного раздвоения. Очень серьезное, полезное и действенное заклинание, незаменимое в определенных обстоятельствах. Как вы в скорости убедитесь, чтобы его освоить? Видите, вчера, в оставшееся свободное время я не баклуши бил, а продолжал штудировать книгу заклинания Даркина, и обратил внимание, что многие чары из учебников он изучал и описывал в своей личной книге несколько под иным углом. Даркин предлагал намного более простые и действенные способы освоения многих приличных заклинаний, отбрасывая всю лишнюю шелуху. Да так ловко, что даже такому чайнику, как я, многое становилось предельно понятным. Я прикинул, что используя его разработки, я смогу вбить в головы своих учеников немало действительно полезных знаний, способных при иных раскладах склонить чашу весов в их пользу. Время. Времени у нас не так уж и много. Оставшиеся месяцы пролетят, как миг. И у меня не было гарантии, что за это время я умудрюсь вывести Дуплуса на чистую воду и надобность в столь жестокой подготовке отпадет сама собой. Так что будем потеть. И мои 12 неудачников, и я с ними за компанию.